Глава 22. «Анька!» — испуганно заглядывает в палату Сонька. «Сделай нормальное лицо, прошу я. Тебе совершенно не идет. Сейчас я лежу в одиночестве, обход закончился, наконец-то со мной поговорил врач и даже успокоил меня. Сказал почти то же самое, что и медсестра. Покой, витаминки, никаких стрессов. И да, придется остаться у них ненадолго, чисто для собственного спокойствия. Одну соседку утром увезли на операцию, вторая отправилась на процедуры. Поэтому Сонька, осмотрев палату, закрывает дверь и, взяв стул, садится рядом со мной. Хорошо, хоть за руку не взяла, как умирающую. «Ты тут как?» — спрашивает подруга. «Лежим», — усмехаюсь я, — «отдыхаем». От Соньки не ускользает, что я говорю во множественном числе. Пару раз она хлопает глазами, а потом прижимает ладони к щекам. «Неужели я дождалась?» — радуется подруга. «Я буду крестной. «Будешь, Сонь, будешь», — киваю я. «Только вот...» — восторг на ее лице сменяется печалью. «Что в итоге случилось-то, Ань? Я уже вчера не знала, как от твоего мужа отвертеться. Ты же понимаешь, что рано или поздно он найдет тебя». «Лучше поздно, и я не хочу об этом говорить. Мне нужны позитивные эмоции», — улыбаюсь я. «Как ты вообще вошла? Сейчас же не время посещений». «Способ всегда можно найти», — отмахивается Сонька и начинает разбирать пакеты. «Я тут привезла всего понемногу. Надеюсь, ничего не забыла». Да она вообще не мелочилась, судя по тому, как быстро заполняется моя тумбочка. Подруга достает мой телефон, и тут меня осеняет. Если Слава меня ищет, то мог поехать к бабушке или позвонить ей. Вряд ли, конечно, он ей напрямую скажет, что не может меня найти. «Сонька, дай бабуле позвонить», — говорю я. Хорошо, что номера всех близких я помню наизусть. Бабушка отвечает спокойно, что уже радует. Может, Слава только Соньку и атаковал? «Алло, говорите», — произносит бабуля. Не знаю почему, но от ее голоса глаза снова начинают щипать. Но я, возможно, не особо естественным, но максимально радостным голосом приветствую. «Здравствуй, бабушка, это Аня». «Анютка», — удивляется она. «А что не со своего номера?» Конечно, я не рассказываю ей обо всем, что случилось, и что привело к тому, что звоню я с другого номера. Кажется, Слава меня у бабушки не искал. А Леся она тоже ни слова не говорит, хотя я пытаюсь осторожно уточнить. Наконец прощаюсь с бабулей, но тут же телефон в моей руке снова начинает разрываться. Читаю на экране имя мужа и закрываю глаза. Я даже на набор букв смотреть не могу, не то чтобы с ним встретиться. «Ань, ответить?» Сонька не торопится принимать звонок. «Ответь», — киваю. «Если я хорошо знаю Славу, в чем уже совершенно не уверена, то он не успокоится, пока не дозвонится». Подруга выдыхает и включает громкую связь. Голос мужа разносится по палате и бьет мне в солнечное сплетение. «Соня, Аня на связь выходила?» Слава как будто действительно переживает. Нет, возможно, и волнуется. Такие фортели я никогда не выкидывала. Но до этого я и не заставала мужа с сестрой в одной постели. «Нет», — быстро отвечает подруга. «Все, я не буду больше ждать», — говорит муж. — «Я иду в полицию». Задумчиво выдает Сонька лишь одно междометие. «А как же там время, которое должно пройти, чтобы приняли заявление?» «А вот это совсем не кстати. Даже если он меня не видел, то неужели Леся не сказала?» «Соня, ты как будто совсем не волнуешься». Слава начинает злиться. «Примут, если есть повод. Да и у меня есть знакомые, которые помогут». «Да и у меня есть знакомые, которые помогут. Начнут обзванивать». «Не надо никуда звонить», — устало произношу я. «Если муж поднимет своих знакомых в полиции, то они в любом случае скоро меня найдут. Зачем тогда утруждать людей? Конечно, я хотела позже поговорить со Славой, но раз уж он так настойчив, тишина сейчас бьет сильнее голоса мужа. Наконец к нему возвращается дар речи, что адвокату вообще терять нельзя. И Слава выдыхает. «Аня, черт возьми, ты где? Я тут с ума схожу второй день». А почему раньше к своим друзьям из полиции не обратился? Не понимаю я, и с каждым словом внутри становится все спокойнее и спокойнее. То, что мы можем воспринимать спокойно, больше нами не управляет. Оказывается, правду говорят. Я готова двигаться дальше, пока еще не знаю, что делать, но решение, наверное, приняла в тот момент, когда оказалась в квартире, где меня ждал такой приятный сюрприз. «Аня, где ты?» — спрашивает Слава. «Я сейчас к тебе приеду, и ты мне объяснишь, какая муха тебя укусила». «Не надо никуда приезжать», — твердо говорю. «И Соню больше не доставай. Подготовь все к разводу и подай иск. Хотя, если мы договоримся, то нас смогут развести быстро». И снова тишина. Только подруга падает обратно на стул, открывает и закрывает рот, видимо, не находя даже подходящего звука. Да и я, признаться, сама от себя не ожидала. «Какой развод?» — растерянно интересуется муж. «Аня, это шутка такая?» «Слава, жить по-хорошему не смогли. Давай хоть разойдемся по-человечески. Прошу я, уже устав от этого спектакля». Показываю Соньке, чтобы сбросила вызов. Она нажимает и качает головой. «Ну ты даешь, Ань! Да и Слава, судя по голосу, не понимает, что на тебя нашло. Может, все не так, как кажется?» «Не так?» — переспрашиваю я, удивляясь. «То подруга меня убеждала, что точно что-то есть, то теперь предполагает, что все не так?» «Сонь, я своими глазами все видела. Хочешь сказать, что у меня галлюцинации?» «Нет, конечно», — вздыхает она. «Значит, развод?» «Развод», — подтверждаю я. «А ребенок?» — спохватывается Сонька. «Я скажу Славе, но потом, иначе развода мне не видать. Сонь, говорю, переходя на тему, которая сейчас важнее, можно же пожить после выписки у тебя, а потом я попрошу квартирантов освободить квартиру родителей и перееду». «Еще спрашиваешь?» Всплеснув руками, отвечает подруга. «Кто же откажется от повара с проживанием?» Смеется она. Хочет поднять мне настроение, и я даже улыбаюсь. Сонька сжимает мою ладонь и начинает прощаться, пообещав, что завтра вечером приедет. Я киваю, глядя в спину удаляющейся подруги, и напутствую сама себя. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поэтому будем выплывать. Вперед, Аня! Только вперед!